а в случае неудачи, чтобы она приехала ко мне в Метаву. Но на другой день приехал в то селение ведомство Московской управы благочиния частный пристав и, взяв меня за стражей, привез в Москву. Представил оберполицмейстеру, а от него представлен к губернатору. А от губернатора я припровожден сюда. Вульф кончил. Его, видимо, утомило продолжительное показание. Солнце высоко поднялось к полудню и изменило картину освещения залы, длинного судейского стола с зерцалом, которое бросало теперь тень на худое лицо секретаря и ярко горело позолотой рам и двухглавого орла. «Ну, а относительно политических обстоятельств?» — спросил первоприсутствующий, медленно нюхая табак из дорогой пожалованной табакерки. Вульф тряхнул головой. Он чувствовал, как она отяжелела. «В бытность мою сей раз за границей», — начал он усталым голосом. «Во все время нигде я, кроме Пруссии, не жил. Ни с кем никаких относящихся до нынешних политических обстоятельств связей, ни переписок не имел. Ниже когда-либо мысленно занимался чем-нибудь на вред какой-либо нации. В Россию же осмелился въехать по уверению госпожи Липуновой, что пребывание мне здесь позволено, в чем я немало не сомневался и считал себе за долг верить такой особе, которая совсем мне предана и готовилась быть мне супругой. Довольно, можете идти». Вульф вышел, шатаясь. В дверях опять блеснули штыки. «Ввести генеральшу Липунову». Секретарь вышел, а присутствующие с улыбкой переглянулись. «Видно, как кошка влюблена», — бросил словцо первоприсутствующий. «Не мудрено, мужик ражий». «А второй раз влопался», — заметили другие члены. «Что ж, и баба сытная». Дверь отворилась, сверкнули штыки, и в залу вошла Липунова под густою черную вуалью. «Возьмите место, сударыня», — любезно сказал первоприсутствующий, указав на стоящее в стороне кресло, «и потрудитесь приподнять вуаль». Липунова повиновалась. Красивое лицо ее было заплакано. «Извините, сударыня, долг службы», — еще ласковее заговорил главный судья, — «мы вас долго не задержим. Скажите, пожалуйста, вы утверждаетесь на том, что изволили показать оберполицмейстеру?» «Да», — был чуть слышный ответ. «Прекрасно-с. Потрудитесь же теперь сказать ваше последнее слово». Не глядя ни на кого, Марья Дмитриевна сказала: «Я введена в обман. Мне обещали высочайшую милость, и я вызвала сюда барона. Когда же он узнал здесь, что милость еще не вышла, то из страха быть пойманным хотел возвратиться за границу. Но моя любовь и убеждение к нему, кое я почитаю пуще самой смерти, отто его удержало, ибо я отпустить его никак не соглашалась. Впрочем, я совершенно теперь чувствую тот сделанный мною дерзновенный поступок, который я отваживалась сделать против высочайшего ее императорского величества повеления, что свела непозволенную переписку с изгнанным из России человеком». «Точно, точно, сударыня. Но вся наша переписка состояла в единственном уверении с обеих сторон в любви». «Прекрасно, сударыня, это должно облегчить вашу участь». «Я надеюсь, господа судьи». «Все Все это я делала единственно из непосредственной к Вульфу приверженности и любви, и для того прошу всемилостивейшего от Ее Величества в том помиловании, ибо самой сие нежное чувство сведомо. Первоприсутствующий крякнул и нетерпеливо завертелся в кресле, а секретарь усиленно зашуршал бумагами. «Я осмеливаюсь утруждать государыню», — продолжала Люпунова, ничего не заметив, «дабы мне дозволено было с Вульфом венчаться, ибо я уверена, что если он удостоен будет высочайшего прощения и будет принят в службу, то совершенно сам ту свою вину заслужить сможет». Марья Дмитриевна окончательно приободрилась от любезного обращения с ней страшного судьи, которого она воображала себе в виде заплечного мастера, с орудиями пытки, вздергивающего ее на дыбу, и последнюю свою речь говорила не без кокетства. «О, да тайная совсем не страшна», — сквозила в ее повеселевших глазах. «А я-то, дура, боялась». «Да, да, сударыня», — ободрял ее первоприсутствующий. «Надейтесь на милосердие ее императорского величества. Мы вас больше не смеем задерживать». И Марья Дмитриевна, торжествующая и гордая, кокетливо поклонилась милым старичкам и, опустив на лицо вуаль, вышла из залы королевой. «А глупешенькая-таки барынька», — улыбнулся страшный судья. «Ух, как глупа!» «А смазливая бабенка», — заметил другой судья. «У немца-то губа не дура. Знал, кого слопать. Чай и на тебя доведись, так не в промах бы ударил». «Да, да». «Ввести Красовского», — скомандовал главный милый старичок. Опять тихо в тайном судилище. Только муха продолжала биться. «Ишь, жужжит окаянная», — заметил кто-то. «Да, к нам в тайную попалась». Дверь отворилась, и у порога показалась робкая фигура субъекта, по-видимому, скромного и вкрадчивого, но по натуре хищного и способного заползать в чужой карман. Это было что-то развинченное и беспозвоночное. Так легко гнулась его спина. «Ты Красовский?» — спросил первоприсутствующий. «Красовский-с, ваше превосходительство. Тебе известно, что показывает на тебя генеральша Липунова?» «Известно-с. Только это поклёп-с. Дело было так-с, ваше сиятельство. В 1792 году вознамерился я ехать в Польшу для свидания со своими родственниками и получил паспорт. Генеральша Липунова, которая крестила у меня дочь, узнав об этом, просила меня разведать об иностранце Вульфе, жив ли он, где находится и в каком состоянии, и дала мне 100 рублей и куний мех. Деньги я обменял в Москве на червонные и выехал 10 января. Проезжая город Венгров, на постоялом дворе у меня украли деньги из-под подушки. Вульфа я нашел в польском местечке Схове, где он проживал. У него я прожил с неделю. Потом, повидавшись со своими родственниками, возвратился я в Москву в апреле-с. Вскоре, когда я вознамерился ехать в Петербург хлопотать о месте-с, госпожа Липунова объявила мне, что она намерена просить государыню о дозволении ей для поправления своего здоровья, а тем паче-с от притеснения ее родственников выехать из России в чужие края, и просила меня написать такого содержания письмо-с, которое я тогда же написал-с. Госпожа Липунова просила меня исполнить эту комиссию через петербургских моих приятелей, о которых я и пересказал, уверив ее, что я очень хорошо рекомендован от почт директора Пестеля графу Безбородке и совершенно надеюсь все то ее желание исполнить. Поэтому она, как на приезд мой, так равно и на взыскание случая к подаче того письма, передавала мне в разные времена до 4000 рублей, а не 30000, как она показывает, ибо я совершенно мог бы и большей суммой воспользоваться по хорошему ее ко мне расположению, но я толикой суммы от нее не получал. Письмо же к государыне я подать не осмелился, и, не показывая никому, оное оставил у себя, которое и ныне у меня находится. Он полез в карман и достал измятый пакет, который и положил на стол около секретаря. «Вот оно-с», — сказал он, застегиваясь. «Все?» — спросил первоприсутствующий. «Все-с. Можете идти». Приятель Пестеля юркнул в дверь, словно мышь в нору. «Жулик отъявленный», — заметил первоприсутствующий. «Теперь остаются девочки. Введите Лебедеву, господин секретарь, ведь это совсем дитя». Секретарь вышел, и тотчас же в дверях показалась смущенная веснушчатая личика Маши. Она остановилась и потупилась. «Подойдите, милая, поближе», — ласково сказал первоприсутствующий. «Не бойтесь. Говорите смело все, что знаете». Маша сделала несколько шагов и заплакала. Слезы так и закапали сквозь пальцы, которыми она закрыла раскрасневшееся лицо. «О чем же вы плачете, милая? Скажите только все, что знаете о намерении генеральши Липуновой тайно обвенчаться с иностранцем Вульфом». «Я ничего не знаю», — всхлипывала девушка. «Меня Марья Дмитриевна посылала в Сетунь для встречи Вульфа. Я и ездила. Не посмела не поехать. Она мне как мать. Потом мы все поехали в Знаменки венчаться, а батюшка не согласился. Тогда мы поехали в Городище и там распрощались. Мы с Марьей Дмитриевной и с Дуней Бубновой уехали в Москву, а он, Вульф, остался там. Разговоров их я не понимала, потому что они говорили по-французски. Потом нас взяли». «Перестаньте же плакать», — уговаривал ее председатель. «Ведь все уж. Сейчас вас освободят. Вы тут ни при чем». «Как ни при чем?» — продолжала рыдать девушка. «Я потерпела поносное заключение. 2 недели. В тюремном замке. Не ведая за собой никакого криминального дела. Я девушка благородно рожденная. Я чувствую всю тягость причиняемого мне бесчестия». «Полно же, милая!» — подошел к ней первоприсутствующий. «Идите себе с Богом! Вы свободны! Господин секретарь, прикажите ее вместе с подругой отправить домой в карете с должной честью. Идите же, милая!» Маша вышла вместе с секретарем. «Ну, посмотрим теперь на сержанта», — улыбнулся первоприсутствующий, нюхая табак. У порога показалась зардевшаяся рожица юного сержантика. Дуня была все в том же маскарадном уборе и такая же, как и была, хорошенькая. «А, здравствуйте, господин сержант», — невольно рассмеялся присутствующий. «Как поживаете? Какого полка?» Дуня окинула всех своими большими серыми глазами и, видя добродушные лица старичков, с любовью, как на шалуна ребенка, глядящих на нее, невольно улыбнулась, сверкнув своими перламутровыми зубами. И эта улыбка как бы говорила: «Да какие же они все смешные!» «Ну, господин сержант, что вы нам хорошенького скажете? А? допрашивал ее старикашка с табачным носом, как после называла его Дуня. «А?» «Я поехала с Марьей Дмитриевной венчаться», — начала подсудимая храбро. «Вот как?» — озадачил ее старикашка с табачным носом. «А нам облыжно донесли, что она якобы хотела венчаться с Вульфом, что за него хотела выйти замуж, а не за вас. Вот так новость!» Дуня не выдержала и рассмеялась совсем по-детски. Засмеялись и строгие судьи. «Ну-с, это любопытно», — продолжал табачный нос. «Поехали вы венчаться». «Не я, а Марья Дмитриевна. А меня нарядили сержантом», — оправдывалась Дуня. «Для чего-с? Ради машкараду?» «Нет, чтобы быть мне при брачном обыске расписчиком». «И вы были-с?» «Нет». Батюшка не захотел. И хорошо сделал. Ну-с. А нас взяли в тюрьму напрасно. Это для меня поношение и бесчестие. Ничего, милая девочка. До свадьбы заживет. Все-с? Все. Немного же. И то правда. Хорошенького понемножку. Идите же, милая девочка, с Богом. Вас с подругой отвезут домой в карете. Прощайте. Прощайте-с. Юный сержант скрылся за дверью. Сущие ребята, улыбнулся первоприсутствующий. Попались, как курбащи. В таком духе о них и донесение следует изготовить государыне-императрице. А всему причиной эта баба, ляпуниха, глупа, как карандаш. Что не вели, то и нацарапает. А какую кашу заварила? А об государыне-то что ляпнула, заметили? Как не заметить? Еще бы. Ох, глупость, глупость. Не на китах, а на ней земля стоит. Глава 19. В кабинете императрицы. Угрюмый осенний день навис над Петербургом. Тяжелые сплошные облака обложили все небо. Беспрерывный дождь вот уже второй день хлещет, а западный ветер, свистя и завывая, гонит со взморья тучу за тучей, словно бы земля срывалась с основания, а прокинувшееся море разверзало все свои водные хляби и заливало бедную землю. С крепости то и дело слышались пушечные выстрелы. Нева поднялась, вздулась и катила свои свинцовые воды назад, вспять от моря. По этой вспухшей поверхности реки беспомощно трепались суда, лодки, барки с дровами и сеном, разбиваемые одна о другую и выбрасываемые на набережную. Выбившиеся из сил люди, мокрые, иззябшие, метались по палубам, мостам и набережным, не зная, за что ухватиться, что спасать, где спрятаться. Подвалы залиты водой, торцовые мостовые вспучились, а ветер и дождь не унимаются. Огромные валы по Неве так и ходят. Императрица стояла у окна и задумчиво смотрела на бушующую Неву, на быстро несущиеся от взморья тучи, на беспомощно мечущихся людей. Она была одна в своем кабинете. Нелегко бедным людям жить на свете. А мы вот здесь, в тепле, в холле и воле. Она отошла от окна и приблизилась к столу, чтобы работать. Но потом снова задумалась. Почему-то в это угрюмое осеннее утро у нее из головы не выходил образ того человека, которого за то только, что он написал непонравившуюся ей книгу, ее сенат приговорил к смертной казни. К смерти. Неужели сенат сделал это из угодливости мне? Да, это несомненно. Это чтобы мне угодить. Она почувствовала, как краска разом залила ее щеки. Как же, господа сенаторы, дурно обо мне думают. И краска все сильнее и сильнее заливала ее полное, старчески уже обвисавшее лицо. Хорошо, что я заменила смертную казнь ссылкой в Сибирь. И то жестоко. Стара стала от того. Она снова подошла к окну. Ветер продолжал захватывать порывами, и дождь хлестал косыми полосами в стекла. «Нет», — она улыбнулась, — «это сенаторы испугались за свою шкуру, вот что». Недаром эпиграфом своей вредной книги он поставил «Чудище Обла, Озорна, Стозевна и Лайя». Тихий шорох толстой портьеры заставил ее обернуться. «А, это ты, Платон!» В кабинет, неслышно ступая по мягким коврам, вошел молодой человек в генерал-адъютантском мундире. Красивый, ловкий, широкоплечий, с прекрасными черными женственно-мягкими глазами. Это был Платон Зубов. «Что, приняты меры для безопасности столицы?» — спросила она с прояснившимся лицом. «Принято, государыня. Сейчас приезжал Архаров доложить, что ветер падает, и Нева пошла на убыль». «Ну, слава Богу! А то у меня все сердце переболело за бедных людей. Шутка ли?» Она подошла к своему любимцу и, положив руки ему на плечо, взглянула ему в глаза. «Скажи, Платон, откровенно, не слишком ли я жестоко поступила, сослав автора этой книги в Сибирь?» — спросила она, указывая на лежавшую на столе книгу. «Нет, государыня, совсем не жестоко, а больше, чем милостиво», — отвечал Зубов. «Ведь сенат присудил его к смертной казни». «Так-то так, мой друг», — ласково сказала императрица. «А знаешь, что писал по этому поводу граф Воронцов?» «Не слыхал, государыня». «А то, что если де за книгу такое наказание, то что же должно быть за явный бунт?» «Его, государыня, лорды там в Лондоне избаловали, Пииты де Гранвилли, оттого он и вольнодумничает», — улыбнулся Зубов. «Ты прав, Платон. Легко ему оттуда так писать. За явный бунт. Да Радищев хуже бунтовщика, хуже Пугачева. Он хвалит Франклина как начинщика и себя таким же представляет». «Я помню, государыня. Я читал его книгу. Привредная». Императрица положила руку на книгу. «Тут рассевание заразы французской, отвращение от начальства. Автор — мартинист». «Да, государыня, он действительно стоил казни». «А не забудь, мой друг», — волновалась императрица, «когда я приказывала рассмотреть его дело в совете, чтобы не быть пристрастную, я велела объявить, дабы не уважали до меня касающиеся, понеже я то презираю». Зубов молчал. Он видел, что государыня взволнована, и не отвечал, и не знал, как отвлечь ее от мрачных мыслей, которым она в последнее время все чаще и чаще предавалась. Поэтому он обрадовался, когда за портьерой услыхал голос Льва Нарышкина, который говорил: «Ну, Захарушка, говори, слава Богу!» «Что, батюшка, Лев Александрович?» — слышался голос Захара. «Али вода убывает?» «Убывает, Захарушка, убывает!» «Да вы, батюшка, мокрехонький! Еще бы! Ведь поросят своих спасал!» Екатерина улыбнулась. Она уж догадалась, что Левушка выдумал какую-нибудь проказу, чтобы отвлечь ее от хандры, чаще и чаще посещавшей стареющую императрицу. Из-за портьеры показался Нарышкин. Он был действительно промочен дождем. С парика его скатывались капли. «Ну, матушка-государыня», — заговорил он, вступая в кабинет, — «и не чаял живу быть». «Что так?» — спросила государыня. «Да поросят своих спасал, матушка». «От наводнения?» «Что, матушка, наводнение?» «От княгини Дашковой спасал». «Как? И у тебя с ней ссора из-за свиней?» «Нету, матушка, какая ссора? Тут она у брата моего побила свиней. Это старая история. И стала она с той поры сущим Емелькой Пугачевым. Чьих бы свиней не встретила, сейчас рубить. Вот как сегодня случилось наводнение, у меня подвальный этаж и залил водой. А в подвальном этаже у меня выкармливались молочком прихорошенькие голландские поросятки, потомки тех, что зарубило ее сиятельство, двора вашего императорского величества стацдама, Академии наук директор, Императорской Российской Академии президент и кавалер-княгиня Екатерина Романовна Дашкова. Ох, матушка, дай передохнуть, такой титул большой.